Глава 9. С тех пор не было внезапных перемен в Ольге. Она была равна, покойна с теткой, в обществе, но жила и чувствовала жизнь только с Обломовым. Она уже никого не спрашивала, что ей делать, как поступить, не ссылалась мысленно на авторитет Сонечки. По мере того, как раскрывались перед ней фазисы жизни, то есть чувства, она зорко наблюдала явления, чутко прислушивалась к голосу своего инстинкта и слегка поверялась немногими бывшими у ней в запасе наблюдениями и шла осторожно, пытая ногой почву, на которую предстояло ступить. Спрашивать ей было не у кого. У тетки. Но она скользит по подобным вопросам так легко и ловко, что Ольге никогда не удалось свести ее отзывов в какую-нибудь сентенцию и зарубить в памяти. Штольца нет. У Обломова. Но это какая-то Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом. Жизнь ее наполнилась так тихо, незаметно для всех, что она жила в своей новой сфере, не возбуждая внимания, без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде, для всех других, но делала все иначе. Она ехала и во французский спектакль, но содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью. Читала книгу, и в книге непременно были строки с искрами ее ума. Кое-где мелькал огонь ее чувств. Записаны были сказанные вчера слова, как будто автор подслушал, как теперь бьется у ней сердце. В лесу те же деревья, но в шуме их явился особенный смысл. Между ними и ею водворилось живое согласие. Птицы не просто трещат и щебечут, а все что-то говорят между собой. И все говорит вокруг, все отвечает ее настроению, цветок распускается, и она слышит, будто его дыхание. В снах тоже появилась своя жизнь. Они населились какими-то видениями, образами, с которыми она иногда говорила вслух. Они что-то ей рассказывают, но так неясно, что она не поймет, силится говорить с ними, спросить, и тоже говорит что-то непонятное. Только Катя скажет ей поутру, что она бредила. Она вспомнила предсказание Штольца. Он часто говорил ей, что она не начинала еще жить, и она иногда обижалась, зачем он считает ее за девочку, тогда как ей 20 лет. А теперь она поняла, что он был прав, что она только что начала жить. «Вот когда заиграют все силы в вашем организме, тогда заиграет жизнь вокруг вас, и вы увидите то, на что закрыты у вас глаза теперь, услышите, чего не слыхать вам. Заиграет музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы. Погодите, не торопитесь, придет само», — грозил он. Оно пришло. «Это должно быть, силы играют, организм проснулся», — говорила она его словами, чутко вслушиваясь в небывалый трепет, зорко и робко вглядываясь в каждое новое проявление пробуждающейся новой силы. Она не вдалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным видениям, таинственному шепоту, когда как будто кто-то ночью наклонится над ее ухом и скажет что-то неясное и непонятное. «Нервы», — повторит она иногда с улыбкой, сквозь слезы, едва пересиливая страх и выдерживая борьбу неокрепших нерв с пробуждавшимися силами. Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком и отрезвится от грезы наяву и во сне. А Обломов лишь проснется утром. Первый образ в воображении — образ Ольги, во весь рост, с веткой сирени в руках. Засыпал он с мыслью о ней, шел гулять, читал, она тут. Он мысленно вел с ней нескончаемый разговор и днем, и ночью. К истории открытий и изобретений он все примешивал какие-нибудь новые открытия в наружности или в характере Ольги. Изобретал случай нечаянно встретиться с ней, послать книгу, сделать сюрприз. Говоря с ней при свидании, он продолжал разговор дома, так что иногда войдет Захар, а он чрезвычайно нежным и мягким тоном, каким мысленно разговаривал с Ольгой, скажет ему: «Ты, лысый черт, мне давеча опять нечищенные сапоги подал. Смотри, чтоб я с тобой не разделался». Но беззаботность отлетела от него с той минуты, как она в первый раз пела ему. Он уже жил не прежней жизнью, когда ему все равно было, лежать ли на спине и смотреть в стену, сидит ли у него Алексеев или он сам сидит у Ивана Герасимовича, в те дни, когда он не ждал никого и ничего ни от дня, ни от ночи. Теперь и день, и ночь, всякий час утра и вечера принимал свой образ и был или исполнен радужного сияния, или бесцветен и сумрачен, смотря по тому, наполнялся ли этот час присутствием Ольги или протекал без нее, и, следовательно, протекал вяло и скучно. Все это отражалось в его существе. В голове у него была сеть ежедневных, ежеминутных соображений, догадок, предвидений, мучений неизвестности, и все от вопросов, увидит или не увидит он ее. Что она скажет и сделает? Как посмотрит? Какое даст ему поручение? О чем спросит? Будет довольна или нет? Все эти соображения сделались насущными вопросами его жизни. Ах, если бы испытывать только эту теплоту любви, да не испытывать ее тревог, мечтал он. Нет, жизнь трогает, куда ни уйди, так и жжет. Сколько нового движения вдруг втеснилось в нее, занятий, любовь, предтрудная школа жизни. Он уже прочел несколько книг. Ольга просила его рассказывать содержание и с неимоверным терпением слушала его рассказ. Он написал несколько писем в деревню, сменил старосту и вошел в сношение с одним из соседей через посредство Штольца. Он бы даже поехал в деревню, если б считал возможным уехать от Ольги. Он не ужинал, и вот уже 2 недели не знает, что значит прилечь днем. В 2-3 недели они объездили все петербургские окрестности. Тетка с Ольгой, барон и он являлись на загородных концертах, на больших праздниках, поговаривают съездить в Финляндию на Иматру. Что касается Обломова, он дальше парка никуда бы не тронулся, да Ольга все придумывает. И лишь только он на приглашение куда-нибудь поехать замнется ответом, наверное, поездка предпринималась. И тогда не было конца улыбкам Ольги. На 5 верст кругом дачи не было пригорка, на который бы он не влезал по нескольку раз. Между тем симпатия их росла, развивалась и проявлялась по своим непреложным законам. Ольга расцветала вместе с чувством. В глазах прибавилось света, в движениях грации. Грудь ее так пышно развелась, так мерно волновалась. «Ты похорошела на даче, Ольга», — говорила ей тетка. В улыбке барона выражался тот же комплимент. Ольга краснея клала голову на плечо тетки, та ласково трепала ее по щеке. «Ольга! Ольга!» Осторожно, почти шепотом, кликал однажды Обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойтись, чтобы идти гулять. Нет ответа. Он посмотрел на часы. «Ольга Сергеевна!» — вслух прибавил потом. Молчание. Ольга сидела на горе, слыхала зов и, сдерживая смех, молчала. Ей хотелось заставить его взойти на гору. «Ольга Сергеевна!» — взывал он, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверх. «В половине 6-го назначила она», — говорил он про себя. Она не удержала смеха. «Ольга! Ольга! Ах, да вы там!» — сказал он и полез на гору. «Ох, охота же вам прятаться на горе!» — он сел подле нее. «Чтоб помучить меня, вы и сами мучитесь». «Откуда вы? Прямо из дома?» — спросила она. «Нет, я к вам зашел. Там сказали, что вы ушли». «Что вы сегодня делали?» — спросила она. «Сегодня бронились с Захаром?» — досказала она. Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможному. «Нет, я читал ревю. Но послушайте, Ольга». Но он ничего не сказал. Сел только подле нее и погрузился в созерцание ее профиля, головы, движения руки взад и вперед, как она продевала иглу в канву и вытаскивала назад. Он наводил на нее взгляд, как зажигательное стекло, и не мог отвести. Сам он не двигался, только взгляд поворачивался то вправо, то влево, то вниз, смотря по тому, как двигалась рука. В нем была деятельная работа. Усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца — все это действовало так сильно, что он дышал медленно и тяжело, как дышат перед казнью и в момент высочайшей неги духа. Он был нем,

вопросы, и мне опять надо бежать к вам, опять взглянуть на вас. Без этого я не верю. Что это?» «А я верю вам. Отчего же?» — спросила она. «Еще бы вы не верили! Перед вами сумасшедший, зараженный страстью. В глазах моих вы видите, я думаю себя, как в зеркале. Притом вам 20 лет, посмотрите на себя. Может ли мужчина, встретя вас, не заплатить вам дань удивления хоть взглядом? А знать вас, слушать, глядеть на вас подолгу, любить, о, да тут с ума сойдешь! А вы так ровны, покойны. И если пройдут сутки, двое, и я не услышу от вас «люблю», здесь начинается тревога». Он указал на сердце. «Люблю, люблю, люблю. Вот вам на 3 суток запаса», — сказала она, вставая со скамьи. «Вы все шутите, а мне-то каково?» — вздохнув, заметил он, спускаясь с нею с горы. Так разыгрывался между ними все тот же мотив в разнообразных вариациях. Свидания, разговоры — все это была одна песнь, одни звуки, один свет, который горел ярко, и только преломлялись и дробились лучи его на розовые, на зеленые, на палевые и трепетали в окружавшей их атмосфере. Каждый день и час приносил новые звуки и лучи, но свет горел один, мотив звучал все тот же. И он, и она прислушивались к этим звукам, уловляли их и спешили выпевать, что каждый слышит друг перед другом, не подозревая, что завтра зазвучат другие звуки, явятся иные лучи, и забывая на другой день, что вчера было пение другое. Она одевала излияние сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего друга. Он веровал еще больше в эти волшебные звуки, в обаятельный свет, и спешил предстать перед ней во всеоружии страсти, показать ей весь блеск и всю силу огня, который пожирал его душу. Они не лгали ни перед собой, ни друг другу. Они выдавали то, что говорило сердце, а голос его проходил через воображение. Обломову нужды в сущности не было, являлась ли Ольга Корделией, и осталась ли бы верна этому образу или пошла бы новой тропой и преобразилась в другое видение, лишь бы она являлась в тех же красках и лучах, в каких она жила в его сердце, лишь бы ему было хорошо. И Ольга не справлялась, поднимет ли страстный друг ее перчатку, если бы она бросила ее в пасть ко льву, бросится ли для нее в бездну, лишь бы она видела симптомы этой страсти, лишь бы он оставался верен идеалу мужчины, и притом мужчины, просыпающегося через нее к жизни, лишь бы, отлучая ее взгляда, от ее улыбки горел огонь бодрости в нем, и он не переставал бы видеть в ней цель жизни. И поэтому в мелькнувшем образе Кордели, в огне страсти Обломова, отразилось только одно мгновение — одно эфемерное дыхание любви, одно ее утро, один прихотливый узор. А завтра? Завтра блеснет уже другое. Может быть, такое же прекрасное, но все-таки другое.